Глава вторая. Буря дико бушевала всю ночь, но ничего особенного не случилось. Однако на следующее утро, когда семья сошла к завтраку, она снова нашла ужасное кровавое пятно на полу. «Не думаю, чтобы тут виноват был мой образцовый очиститель», — сказал Вашингтон. «Так как я его испробовал на очень многих вещах, должно быть, это дело привидения». И он снова стер пятно. И снова к следующему утру оно появилось. И на третье утро оно было там, несмотря на то, что накануне вечером мистер Отис сам запер библиотеку и унес с собой ключ наверх. Вся семья сильно заинтересовалась этим. Мистер Отис стал подумывать, не был ли он слишком догматичен, когда отрицал существование привидений. Миссис Отис высказала решение вступить в члены общества исследований спиритических явлений, а Вашингтон приготовил длинное письмо к господам Мейерс и Подмор на тему о прочности кровавых пятен, связанных с преступлением. Но в ту же ночь были рассеяны навсегда всякие сомнения относительно существования призраков. День был жаркий и солнечный, и когда наступила вечерняя прохлада, вся семья поехала кататься. Они вернулись домой только к 9 часам и сели за легкий ужин. Разговор вовсе не касался духов, так что не было даже тех элементарных условий повышенной восприимчивости, которые так часто предшествуют всяким спиритическим явлениям. Темы, которые обсуждались, как мне потом удалось узнать от мистера Отиса, были обычные темы просвещенных американцев высшего класса. Бесконечное превосходство мисс Фанни Давенпорт как актрисы над Сарой Бернар, трудность получения даже в лучших английских домах зеленой кукурузы, гречневых пирожков и маисовой каши, значение Бостона для развития мировой души, преимущество билетной системы для провоза багажа по железной дороге, приятная мягкость нью-йоркского акцента в сравнении с тягучестью лондонского произношения, никто не упомянул ни о чем сверхъестественном. И о сэре Симоне де Кентервилл вовсе не было речи. В 11 часов семья удалилась на покой, и полчаса спустя во всем доме были погашены огни. Через короткое время мистер Отис проснулся от страшного шума в коридоре, куда выходила его комната. Ему послышался как будто звон металла, приближающийся с каждой минутой. Он встал, зажег спичку и посмотрел на часы. Было ровно час. Мистер Отис был совершенно спокоен и пощупал свой пульс, который бился ровно, как всегда. Страшный шум продолжался, и мистер Отис ясно стал различать звук шагов. Он надел туфли, достал из несессера маленький узкий флакон и открыл дверь. Прямо перед собой, при слабом свете луны, он увидел старика ужасной внешности. Глаза его были подобны красным горящим углям. Длинные седые волосы не спадали на плечи спутанными прядями, платье старинного покроя было все в лохмотьях и грязно, а с кистей рук и со щиколоток ног свисали тяжелые ручные кандалы и ржавые цепи. — Сэр, — сказал мистер Отис, — я решительно должен настоять на том, чтобы вы смазали себе цепи. Для этой цели я принес вам маленький флакон смазки восходящего солнца фирмы Тамани. Уверяют, что она дает желаемые результаты после первого же смазывания. На обертке вы можете найти несколько блестящих отзывов с подписями наиболее видных пасторов моей родины. Я оставлю вам бутылочку около подсвечников и по мере надобности буду рад снабжать вас этим средством. С этими словами посол Соединенных Штатов поставил бутылку на мраморный столик и, закрыв дверь, удалился.